Глава 15. Оборона. Никогда не понимал, что такого особенного люди находят в Майнкрафте. Берешь какие-то кирпичики, куда-то тащишь, что-то потом из них строишь. Почему? Зачем? Непонятно. А вот сейчас я, похоже, проникся. Ну, прикольно же. Опускаешь кубический контур заклинания левитации в землю, активируешь заклинание, поднимаешь равнёхенький пласт земли, подаешь энергию, отчего внутренний объем сжимается почти вдвое, а земля становится сопоставима по прочности с камнем. Заодно и форму можно чуть поудобнее сделать по принципу леговского конструктора. Ну и укладываешь такой кирпичик в основании стены. Красота! В итоге, спустя озвученные Коши 20 минут, я соорудил себе вполне приличную 3-метровой высоты крепостную стену, которая кольцеобразно окружала небольшой участок в центре поляны. Ну а глубокая и широкая яма вокруг моей мини-крепости — это так, дополнительный бонус, который существенно осложнит местным тварям штурм всего фортификационного чуда. Оставил лишь один проход шириной в пару метров, оборонять который даже от самых серьезных тварей будет очень просто. Ну и капканов вокруг понаставил, естественно, чтобы Коше было проще защищать меня. «Возвращайся!» — скомандовал я Пуме, которая все это время носилась по окрестностям и отбивала атаки мобов. Отвлекаться от работы и постоянно мониторить обстановку мне было некогда. Так, следил краем глаз, чтобы твари не было в ближайшем от себя радиусе. Да и ладно, все остальное потом. Сейчас же появилась свободная минутка, и я удивленно присвистнул. Так косолапый-то все же выжил. С высоты крепостной стены мне открылась весьма интересная картинка. Сильно покоцанный мишка, облепленный пауками с ног до головы, медленно ковылял к моей крепости, и вокруг него носилась Коша и ударами лап сбрасывала налипших тварей, которые продолжали грызть и калечить моего пета. Кое-как добравшись до ближайшего магического капкана, косолапый вошел в зону действия заклинания, и пауки тут же попадали на землю. А мои глаза удивленно расширились. Хм, а вот это неожиданно. Что, так можно было? Ну-ка, суть. Дело в том, что внешний вид моего трофейного мишки претерпел серьезные изменения. Ладно бы пауки с него всю мертвую плоть ободрали, оставив голый костяк. Это я еще могу понять. Но каким макаром медведь оброс паучьим хитином, ума не приложу. Но видение сути расставило все по своим местам. Я немного перестарался, искормил пету слишком большое для его уровня количество некротической энергии, а потом еще и жесточайшую зарубу бросил. Вот он и выкручивался как мог. Если говорить медицинским языком земли, то у мертвия мутировало, словно какой-нибудь вирус. В переводе на магический язык этого мира мишка обрел редкую дополнительную особенность — метаморфизм. Как? Почему? Не спрашивайте. Сам не знаю. Но факт остается фактом. Теперь мой пет может усиливать и восстанавливать свою структуру за счет поглощения тел поврежденных врагов. Ну и целенаправленно подкармливать мишку разнообразными ресурсами и тем самым корректировать развитие тоже можно. В принципе, подгон от системы шикарный, но есть и неприятный момент. После обретения такой особенности я больше не могу вносить изменения в конструкцию мертвия даже за счет своего основного ремесла. И совершенно неизвестно, во что мишка превратится в будущем. Тут все будет зависеть от того, каких монстров он будет поглощать и в каких количествах. Уже сейчас закованный в черный хитин костяк напоминает медведя лишь отдаленно. А это ведь только начало. По результатам схватки сосредоточие косолапого перескочило на третий ранг, что, по-видимому, и послужило катализатором этой спонтанной мутации. В комплексе с ударной дозой некротической энергии, естественно. Хм, а у Кош там ничего нового не открылось? Надо бы проверить. Некогда было подробно ковыряться в настройках у мертвия. В идеале вообще надо сделать так, чтобы иконки с основными параметрами призванных петов всегда были на виду. Желаете провести индивидуальную корректировку цифрового интерфейса по заданным параметрам? Стоимость изменений — 30 фракционов. Цена включает постоянный мониторинг состояния призванных существ за счет видения сути. Желаете произвести индивидуальную корректировку цифрового интерфейса? Отреагировала на мои мысли система. Хрена себе цены. В принципе, фишка очень полезная. Особенно радует связь с видением сути. А это значит, что я смогу оперативно реагировать на опасности и отзывать прислужников из боя в случае получения тяжелых повреждений. Что там с моими текущими запасами фракционов? За последний час мы кучу мобов перебили, так что не помешает и проинспектировать соответствующее меню цифрового интерфейса. Пока свободная минутка выдалась, и Коша тащит раненого медведя в крепость. Фракционы. Обычный — 164 плюс 965 фрагментов. Жизни — 4, смерти — 7, плюс 549 фрагментов. Природы — 0, плюс 256 фрагментов. Хаоса — нет. Света — нет. Тьмы — 7, плюс 829 фрагментов. Воды — нет. Земли — 1. Огня — 1. Воздуха — нет. Пространства — нет. Ага. Больше всего к обычным фракционам прилетело за счет арахнов — почти 5 штук. Хм. А 256 фрагментов фракциона природы откуда взялись? Вроде бы за древним меньше дали. Или, пока я мчался по лесу, мои пятые еще какую тварь из этой фракции прибили. Скорее всего, так и есть. И это мне не очень нравится. Где есть пара монстров, отыщутся и другие. А мой радар на них не действует. Проверено на том же древне. Надо быть повнимательнее. Ладно, сейчас надо ответить системе. 30 фракционов, конечно, жалко. Но, с другой стороны, я получу в распоряжение очень удобный вспомогательный инструмент, который упростит взаимодействие с умертвиями и поможет минимизировать риск их уничтожения. Впереди еще почти сутки боев. Если мобы продолжат переть с такой же интенсивностью, то я сумею восполнить затраты, возможно, и в плюсе остаться. Решено. Система, я согласен. Запрос принят. Индивидуальная корректировка завершена. С результатами вы можете ознакомиться в специальной вкладке цифрового интерфейса. Россыпь иконок перед глазами мигнула, и в левой части поля зрения появились новые данные. Прочность умертвия, насыщенность, сосредоточение некротической энергии, причем в зависимости от ранга числовое значение отличается, уровень умертвия, количество накопленного опыта, иконки с активными навыками, которые наливаются красками по мере отката, а еще несколько параметров, которые можно отобразить или скрыть по мере надобности. Прочность коши просела больше, чем наполовину, а кое-где даже ток энергии оказался нарушен из-за повреждений. Пума неплохо поработала и заслужила передышку на пит-стоп. А вот полоска прочности, пока еще безымянного мишки, тревожно мигала красным. Быстрое сканирование показало, что кости косолапого изрядно погрызены пауками, а во многих местах и вовсе перекусаны. Надо срочно ремонтировать пета, и имя ему дать, заслужил косолапый. Во, пусть будет медвежуть. Уж очень это слово подходит под новый образ мишки. Поврежденные петы наконец-то приковыляли к стенам моей мини-крепости, и я левитацией забросил их во внутреннее пространство, потому как оставлять проем для врат посчитал слишком опасным. Одурманенные зовом метки мобы пока кучкуются на границе поляны и не рискуют выходить на открытую местность, но очень скоро зов усилится, и тогда у них не останется выбора. Ну а у меня же есть немного времени, чтобы подготовиться. Первым делом сгенерировал 2 шарика некротической энергии и скормил их петом. Теперь нужные цифры всегда перед глазами, и можно выдавать строго выверенную порцию. Ну а с заполненным до краев сосредоточием и процесс восстановления пойдет гораздо быстрее. Далее вывалил на землю груду костей и приказал медвежути поглощать лакомство. В этом плане новая фишка у мертвия очень даже удобная. Не нужно возиться с поврежденными участками конструкции самому. Все восстановительные процессы будут идти в автоматическом режиме, а поглощенный ресурс встраивается в конструкцию. Причем, если поглощаемый ресурс уже присутствует, то новая порция аналогичного по свойствам ресурса пойдет на усиление плотности уже имеющегося. Ну и целостность будет восстановлена, естественно, спасибо новоприобретенному метаморфизму. С кошей все обстоит иначе. Тут мне придется поработать ручками и заменить поврежденные участки конструкции. Для такого ремонта даже соответствующий режим в конструкторе существует. Причем, если заменяемая кость будет плохо подогнана под прежние размеры, то система не примет такую работу, и ресурс попросту исчезнет. Во время прорыва к поляне я берег кошу, так что заменить надо всего лишь одну кость, где была серьезно нарушена циркуляция некротической энергии. Более мелкие повреждения зарастут и так, за счет циркулирующей по проводникам некротики. И прочность у мертвия со временем восстановится. Ладно, время поджимает, а коша мне нужна целая. Скорее всего, другого шанса вот так спокойно заняться ремонтом уже может не представиться. Выбрав из своих запасников сопоставимую по габаритам кость, вывел перед глазами виртуальную проекцию исходника и начал скрупулезно подгонять заготовку под нужный размер энергетическим резаком. Эх, мало у меня опыта в данном вопросе. Провозился минут 20, а соответствие оригиналу всего 93%. Ладно. Думаю, хватит. Ну, просядет немного общая прочность у мертвия, не беда. Главное, энергия будет циркулировать как надо, и исчезнут системные штрафы на характеристики. После повреждения сильно просела ловкость, а для Коши она очень важна. Медвежуть сожрал все кости, завалился на бок и ускоренно регенерировал повреждения. Прочность пета возрастала буквально на глазах, и также стремительно таяла некротическая энергия в сосредоточии. С такой прожорливостью никаких запасов не хватит. Но ничего, никто же не мешает мне применять вампиризм на мобах. Выхлоп, конечно, не такой, как после откачки жизненных сил разумных, но для поддержания боеспособности двух петов хватить точно должно. Поправочка, трех петов. Мора тоже надо призвать. Увеличение скорости регенерации маны мне будет очень кстати, да и дальность каста повысится. Следующий момент. Все три слота навыка «Петовод» у меня заняты. Но в этом вопросе есть небольшая хитрость. На первой ступени навык действительно позволяет взаимодействовать лишь с тремя петами. Правда, с одной оговоркой. С тремя одновременно вызванными петами. Разведка мне сейчас без особой надобности. Все равно в густой лесной растительности ничего не видно. А опускать Дракса на уровень ниже крон деревьев слишком опасно. Мало ли, какая гадость на мышонка бросится. Сейчас в окрестных лесах кто только не шастает. Нет, лучше пускай посидит в амулете, а медвежуть поработает в роли танка. Хрен кто захватит мост к моей крепости, когда там будет стоять косолапый. Хм, надо бы по бокам моста пики из уплотненной земли понатыкать, чтобы мобы при падении не разбегались. Новые возможности бытовой левитации позволяют сделать такую простенькую ловушку. Бытовая, говорите? Ну-ну. Опытный геймер всегда найдет баг в системе и придумает, как можно использовать доступные ресурсы в нестандартном ключе. Идем далее. Магического щита на второй ступени ветви общедоступных заклинаний, к сожалению, не обнаружилось. Зато я приметил другой, крайне полезный в текущих обстоятельствах скилл со схожими свойствами — телекинез. Всего-то и делов наклепать земляных копий, а потом швыряться ими по особо прытким мобам. Сияние смерти — это, конечно, хорошо, но уж больно расход некротики большой. Не предназначено оно для длительного боя, тогда как у телекинеза расход маны не так уж и велик. Еще минус 15 фракционов, и мой боевой арсенал пополнился полезным скиллом, естественно, 10 ранга. Скорость полета снаряда оказалась действительно приличной, поболее, чем у профессиональных спортсменов-копьеметателей. Да и дальность прицельной стрельбы впечатляет — 30 метров. Спасибо бонусу максимального ранга. Но возможность швыряться разнообразными предметами в своих врагов — это не единственная полезная функция телекинеза. Не менее, а скорее всего даже более важным моментом, является возможность остановить летящие в меня предметы. Например, те же стрелы. Ух, как давно я мечтал о такой фишке. Сложил унифицированный ключ-жест, произнес нужную фразу, и все летящие в тебя предметы в определенном воздушном объеме прекратили движение. Ну, красота же. А потом можно и адресату эти подарочки вернуть. Остаток времени клепал земляные копья. Часть, как и планировал, установил на дне ямы по обе стороны от моста. Остальные складировал внутри своего мини-форта. В итоге накопилось порядка 300 метательных снарядов. Можно было бы и стрел понаделать, но боюсь, что эффект от попадания более легкой стрелы будет в разы хуже, чем от тяжелого копья. Эх, мне бы еще взрывные артефакты научиться делать. Усиление зова метки резко повлияло на поведение окружающих поляну мобов. Они больше не могли сдерживать свое звериное чутье, которое твердило им, что связываться с магом чертовски опасно, и одновременно помчались на штурм. Десятки крупных засветок в сопровождении сотен более мелких, словно живая волна, хлынули на поляну со всех сторон. Волки, медведи, те же арахны, много всяческого зверья. Даже лисы, кабаны и лоси в эту компанию затесались. И откуда такая толпа взялась? Кто-то угодил в магический капкан и тут же отключился. Но охватить весь периметр поляны ловушками я не мог. Поэтому значительная часть толпы просочилась к центру и с разбегу ухнула в глубокую яму. Рев покалеченных зверей слился в единую шумовую волну, где разобрать что-то конкретное было решительно невозможно. «Медвежуть, твой выход!» — скомандовал я, и левитацией переместил пета на середину моста, по которому в сторону стен уже мчались особо ретивые мобы. Можно было бы сделать ров вокруг крепости цельным, но я посчитал, что такой мост послужит неким триггером, что привлечет к себе более умных, а следовательно и более опасных тварей, которые вряд ли ломанутся на пролом и переломают себе все конечности при падении с пятиметровой высоты. Ну а тех же арахнов, что, вне всякого сомнения, смогут карабкаться по стене, возьмет на себя Коша. Мне же только и останется, что отстреливать наиболее опасных мобов телекинезом. Ну и жизненные силы и зверя качать, да в некрочку перегонять, чтобы петы не испытывали энергетического голода. Никого действительно сильного среди этой толпы нет. Так, всего лишь зверье. Все самое интересное начнется позже, когда подтянутся реальные монстры. И главное, к этому времени сохранить боеспособность. Поэтому надо беречь силы и накапливать энергию. Выделив взглядом особо ретивого медведя, что яростно пытался вылезти из ямы, активировал вампиризм и тут же почувствовал уже знакомый, но не такой сильный всплеск всемогущества, что растекается по моему телу вместе с заемной силой. Хм, а ведь эффект от поглощения жизненных сил животных на несколько порядков слабее, чем после осушения людей. Ох, и повезло мне не слететь с катушек после первой активации. Наверняка ведь в методичке начинающего некроманта говорится, что надо начинать с мелкой живности и учиться контролю, а не вот так, сразу, с места в карьер. Выхлоп, правда, гораздо меньше. Вон какая туша, а выкачать удалось всего пару единичек. Но так действительно безопаснее. Следующие 4 часа мы в спокойном темпе перемалывали мельтешащую вокруг крепости толпу мобов. Медвежуть уверенно держал мост, а Коша справлялась с вялыми атаками арахнидов на крепостные стены. Я практически не участвовал в драке и по очереди иссушал мобов, что попадали в яму. Нет, телекинез я, естественно, протестировал и остался очень доволен новым скиллом. Копье выстреливало словно из гарпунного ружья и поражало выбранную цель с очень высокой точностью, но реальной необходимости в таких атаках не было. Энергия пополнялась, фрагменты фракционов поступали на счет, горы ингредиентов накапливались внутри крепости. Красота! Вот только сразу после второго усиления зова метки мне стало резко не до веселья. Весь лес вокруг поляны заходил ходуном, а пространство наполнил звук треска сучьев, как будто деревья вдруг начали вырывать корни из земли с явным намерением ринуться в атаку, и мне такое обстоятельство чертовски не нравится. В игру вступила фракция природы, и отсутствие в моем арсенале магии огня заиграло новыми, причем весьма неприятными красками.